Глава 30. Последние почести. Его и мертвого не оставили в покое. Когда разнеслась по Петербургу страшная весть, что Пушкин смертельно ранен, началось паломничество к дому Волконских на Мойке, где он жил. Стояли на улице, смотрели в окна квартиры, где умирал поэт. Кто посмелее подымался по лестнице, пробирался в переднюю, чтобы узнать, есть ли надежда. Когда он скончался, тысячи людей, желавших проститься с усопшим, прошли через его квартиру. В эти оба дня та горница, где он лежал в гробе, была беспрестанно полна народом, писал Жуковский Пушкину отцу. Конечно, более 10 тысяч приходило взглянуть на него. Многие плакали. Иные долго останавливались и как будто хотели всмотреться в его лицо. Было что-то разительное в его неподвижности посреди этого движения и что-то умилительно таинственное в той молитве, которая так тихо, так однообразно слышалась посреди этого шума. Никто из друзей не отметил тогда смуглого молодого гусарского офицера, который пришел проститься со старшим поэтом. Но после этих траурных дней имя Лермонтова, раньше мало кому известное, слилось с именем Пушкина. Весь читающий Петербург повторял его стихи. Погиб поэт, невольник чести, пала клеветанной молвой, с свинцом в груди и жаждой мести, поникнув гордой головой, не вынесла душа поэта позора мелочных обид, восстал он против мнений света, один, как прежде, и убит. К тяжкому чувству непоправимой народной утраты примешивалось негодование против чужеземца, у которого поднялась рука на Пушкина. Роптали и на то, что Бенкендорф ничего не сделал, чтобы предотвратить дуэль, хотя знал, что она надвигается. Эти разговоры напугали шефа жандармов. Он вообразил, что кто-то готовит манифестации, враждебные не только Геккерну, но и правительству, с которым Бенкендорф себя отождествлял. Ему чудились разговоры, происки какой-то демагогической партии, существовавшей только в воображении жандармов, чуть ли не бунт. Жандармы, как сообщает отчет о действиях корпуса в 1837 году, стали выяснять, относились ли эти почести более к Пушкину-либералу, нежели к Пушкину-поэту. Всем недоумении, и имею в виду отзывы многих благомыслящих людей, что подобное как бы народное изъявление скорби о смерти Пушкина представляет некоторым образом неприличную картину торжества либерализма, высшее наблюдение признало своей обязанностью мерами негласными устранить все почести, что и было исполнено. Со своей стороны министр просвещения граф Уваров дал цензуре соответственные этому жандармскому решению указания и распорядился, чтобы в статьях была соблюдена настоящая умеренность и тон приличия. Статей почти не было. Немногочисленные журналы и газеты не дерзали отдать должное зачинателю русской словесности, величайшему русскому поэту. О том, что он был смертельно ранен на дуэли, в печати не было сказано ни слова. Даже разговаривали об этом вполголоса, в письмах писали с оглядкой. Описывая в письме к Сергею Львовичу Пушкину все подробности последних дней поэта, Жуковский ни слова не упомянул о ране, не объяснил, отчего внезапно скончался 37-летний полный силы здоровья человек. В литературном прибавлении к «Русскому инвалиду» появилась короткая заметка в черной рамке. Она начиналась словами: «Солнце нашей поэзии закатилось, Пушкин скончался в цвете лет, в середине своего великого поприща». Старший цензор, князь Дондуков-Корсаков, президент Академии, высмеянный Пушкиным в эпиграммах, вызвал к себе редактора Краевского и сделал ему строгое внушение. Что это за черная рамка? Что за солнце поэзии, великое поприще? Что он был, полководец или министр? Писать стишки, какое это поприще? Это была единственная газетная траурная рамка, но весь Петербург, знатный и незнатный, публика и народ, как тогда говорили, волновался, негодовал, горевал. Сдержанный, все смягчавший Жуковский писал Бенкендорф. Весьма естественно, что после того, как распространилась в городе весть о гибели Пушкина, поднялось много разных толков. Весьма естественно, что во многих энтузиазм к нему, как к любимому русскому поэту, оживился безвременной трагической смертью. В этом чувстве нет ничего враждебного, оно, напротив, благородное и делает честь нации, ибо проявляет, что она дорожит своею славою. Вероятно, во многих это чувство было соединено с негодованием против убийц Пушкина, может быть, и с выражением мнения. Вероятно, что не один, а весьма многие в народе ругали иноземца, который застрелил русского, и кого же русского, Пушкина. Вероятно, и то, что говорили о Пушкина с живым участием, о том, как хорошо бы изъявить ему уважение какими-нибудь видимыми знаками. Возможно, что были разговоры и о том, что надо отпречь лошадей и довести колесницу до церкви, что хорошо бы произнести речь и поразить его убийц. Во всем этом Жуковский не видел ничего предосудительного, опасного. Но Бенкендорф видел. Он так боялся каких-то беспорядков, чуть не восстания, что приказал снять с репертуара «Скупого рыцаря», где известный трагик Каратыгин должен был играть главную роль. Тургенев в письме к Нефедьевой пояснил, вероятно, опасаются излишнего энтузиазма. Ярко вспыхнувшая народная любовь к погибшему поэту тщетно искала проявления. Не было ни прессы, ни публичных собраний, ни клубов, ни лекций. Общественное мнение было лишено всякой возможности высказаться. Самым глубоким, самым русским выражением общих чувств должны бы были быть торжественные похороны, общая молитва. Правительство и этого не допустило. Николай I, как и его шеф жандармов, как его министр просвещения, считал излишние почести нежелательными. Царь послал умирающему поэту милостивую записку, где назвал его любезным другом. Он несколько раз справлялся о его здоровье. После его кончины он проявил исключительную щедрость к семье, велел заплатить за Пушкина 100 000 рублей долгу, назначил вдове и детям хорошую пенсию, приказал единовременно выдать ей 10 000 рублей и издать сочинение Пушкина на казенный счет. Все это он сделал. Но когда Жуковский предложил перечислить все эти милости в особом рескрипте на смерть Пушкина, как составлял он когда-то рескрипт на смерть Карамзина, Николай отказал. Я не могу сравнить Пушкина с Карамзиным. Мы на силу довели его до смерти христианской, а Карамзин умирал как ангел. Царь тут же высказал Жуковскому свое неудовольствие, что Пушкина положили в гроб во фраке, а не в камер-юнкерском мундире. Небось, по совету Вяземского? Нет, по желанию вдовы, — пояснил Жуковский. У царя не было подлинного уважения и дружественности к убитому. Князь Паскевич Ереванский писал Николаю, «Жаль Пушкина как литератора, в то время как талант его созревал. Но человек он был дурной». Царь ответил, «Мнение твое о Пушкине я совершенно разделяю». В оправдании Николая, вернее, в объяснении его отношения к Пушкину, надо сказать, что не он один так смотрел. В деле дуэли далеко не все были на стороне Пушкина. Вяземский объяснял это тем, что тайна, которой окружили все последние события его жизни, дает обширную пищу людскому невежеству и злобе. О дуэли и поведении Пушкина судили в кривь и в кось. Его недоброжелатели не стеснялись открыто высказывать сочувствие Геккернам. Саксонский посланник, барон Люцероде, доносил своему правительству. При наличии в высшем обществе настоящего представления о гении Пушкина и об его деятельности нельзя не удивляться, что только немногие окружали его смертный одр, в то время как нидерландское посольство атаковалось обществом, выражавшим свою радость по поводу столь счастливого спасения элегантного молодого человека. Об этом писал и Вяземский. Некоторые из коноводов нашего общества, в которых нет ничего русского и которые не читали Пушкина, кроме произведений, подобранных недоброжелателями и тайной полицией, не приняли никакого участия во всеобщей скорби. Хуже того, они оскорбляли, чернили его. Клевета продолжала чернить память Пушкина, как терзала при жизни его душу. Жалели о судьбе интересного Геккерна, а для Пушкина не находили ничего, кроме хулы. Даже Александр Иванович Тургенев, давний знакомец Пушкина, который не прочь был пощеголять своей с ним близостью, сообщая об отказе государя подписать рескрипт, писал Нефедьевой, что очень одобряет решение царя. Несмотря на всю привязанность к Пушкину и на мое искреннее уважение к его гению, государь не мог выхвалять жизнь Пушкина, умершего на поединке и отданного им под военный суд, но он отдал должное славе русской, олицетворявшейся в Пушкине. Но огромное большинство грамотных русских людей было глубоко потрясено, огорчено, оскорблено гибелью Пушкина. Многие не скрывали своего негодования против его убийц и гонителей. Исключительная щедрость царя как будто показывала, что он понимает, кого потеряла Россия. Но поведение жандармов не менее явственно показывало настоящее отношение правительства к Пушкину и его друзьям. Бенкендорф все искал заговора. Кто-то послал ему анонимное письмо, где требовал суровой кары обоим Геккернам за оскорбление народное. Бенкендорф нашел, что это очень важное письмо, которое доказывает существование и работу общества, то есть тайного общества. Письмо неизвестного было доложено царю. Страх перед Пушкиным, даже мертвым, был так велик, что близким людям не позволили похоронить его достойным образом. Когда выяснилось, что в доме Пушкиных денег всего только 300 рублей, старый граф Григорий Строганов, родственник вдовы, взял на себя устройство похорон и все расходы. Он хотел придать им торжественный характер, что соответствовало и положению Пушкина, и привычкам самого Строганова. От имени Натальи Николаевны Пушкиной было разослано приглашение на отпевание, которое должно было состояться 1 февраля в Исаакиевском соборе. Это была приходская церковь Пушкиных. Строганов просил митрополита совершить отпевание. Митрополит отказался. Это был первый признак того, что опала не снята и с мертвого поэта. Затем, 31 января, был получен приказ, что вынос тела должен произойти не утром, в день отпевания, а накануне ночью без факелов. Отнести тело Пушкина было приказано не в собор, а в небольшую конюшенную церковь. Друзья поэта были поражены, оскорблены. Вот тут-то смиренный Жуковский и разразился тем письмом к Бенкендорфу, которое уже несколько раз цитировалось. Оно, кажется, осталось неотправленным по совету Тургенева. Это письмо — один из важнейших документов для изучения заключительной драмы Пушкина. Вот что Жуковский писал по поводу полицейских мер, принятых Бенкендорфом. Полиция перешла границы своей бдительности. Из толков, не имевших между собой никакой связи, она сделала заговор с политической целью и в заговорщики произвела друзей Пушкина, которые окружали его страдальческую постель и должны были иметь особенную натуру, чтобы в то время как душа их была наполнена глубокой скорбью, иметь возможность думать о волновании умов в народе через каких-то агентов с какой-то целью, которая никаким рассудком постигнут быть не может. То же чувство негодования и обиды кипит в письмах Вяземского. Великому князю Михаилу Павловичу он пишет. Объявили, что мера эта была принята в видах общественной безопасности, так как толпа будто бы намеревалась разбить оконные стекла в домах вдовы и Геккерна. Друзей покойного вперед уже заподозрили самым оскорбительным образом. осмелились со всей подлостью, на которую были способны, приписать им намерение учинить скандал, навязали им чувства враждебные властям, утверждая, что ни друга, ни поэта оплакивали они, а политического деятеля. Выражение горя к столь несчастной кончине, потери друга, поклонение таланту были истолкованы как политическое и враждебное правительству движение. Страх народного возмущения, о котором никто не помышлял, кроме жандармов, был так велик, что на мойке вокруг дома Волконских, на соседних улицах, на всем пути от дома до конюшенной улицы поставили солдат. И этого показалось мало. В ночь выноса, в небольшую гостиную Пушкиных, где собрались только самые близкие друзья покойного, внезапно явился наряд жандармских офицеров. «Без преувеличения можно сказать, — писал Вяземский, — что у гроба собралось больше жандармов, чем друзей, не говоря уж о солдатских пикетах, расставленных на улицах. Но против кого же была эта воинская сила, наполнявшая собой дом покойного? Против кого эти переодетые, но всеми узнанные шпики? Они были там, чтобы не упускать нас из виду, подслушивать наши сетования, наши слова, быть свидетелями наших слез, нашего молчания». В первом часу ночи, когда опустели улицы, когда затихла русская столица, тело ее певца перевезли в церковь, настолько тесную, что вместить всех приглашенных на отпевание она не могла. Несмотря на все это, похороны Пушкина отличались особой пышностью и торжественностью, как доносил своему правительству барон Люцероде, который был так огорчен этой смертью, что вечером в знак траура отменил у себя танцы. Многие ли русские так же поступили, неизвестно. Небольшая церковь была переполнена. Был весь дипломатический корпус, кроме больного английского посла и, конечно, голландского посланника. Суетный Тургенев в тот же день докладывал Нефедьевой. Народ в церковь не пускали. Едва достало место и для блестящей публики. Дамы, красавицы и модниц множество. Мы на руках вынесли гроб в подвал на другой двор. Едва нас не раздавили. Площадь вся покрыта народом, в домах и на набережной мойке тоже. «Это действительно народные похороны», — записал в дневник цензор Никитенко. «Все, что сколько-нибудь читает и мыслит в Петербурге, все стеклось к церкви, где отпевали поэт. Площадь была усеяна экипажами и публикой. Было сделано все, чтобы не допустить на похороны молодежь. Лицеистам не позволили приехать из царского села. В университете обязали профессоров читать в этот день лекции, боялись, что они вместе со студентами устроят демонстрацию. Студенты поодиночке украдкой пробирались на площадь поклониться праху величайшего русского писателя. Многие из них, вероятно, повторяли стихи Лермонтова, уже разлетевшиеся по Петербургу, по России. Эти стихи усиливали нервность жандармов, хотя клеймящие их слова о надменных потомках, известной подлостью прославленных отцов, были добавлены Лермонтовым позже, на гауптвахте, куда его за эти стихи посадили. Свой страх правительство проявляло грубо и бестактно. Запреты, солдаты, нелепые распоряжения и стеснения придали похоронам политический характер, отняли от них то общенародное благолепие, которым они должны были быть отмечены. Это задело, возмутило многих и, конечно, прежде всего, друзей Пушкина. Жуковский и лично был глубоко обижен. 28 января, когда Пушкин был еще жив, царь поручил Жуковскому хранение и разбор его бумаг. Было условлено, что Жуковский их опечатает, вернет частные письма авторам. Бумаги, которые по своему содержанию могут быть во вред Пушкину, Жуковский имел право сжечь. Согласно этим указаниям царя, Жуковский 29 января, через час после смерти поэта, как только тело его было вынесено из кабинета и поставлено в передний, наложил свои печати на все находившиеся в кабинете бумаги. На следующий день ему было сообщено, что разбирать бумаги он должен не один, а вместе с жандармским генералом Дубельтом. Государь так мало доверял воспитателю своего наследника, что даже в таком чисто литературном деле приставил к нему жандармскую няньку. Шпионы, следившие за друзьями Пушкина, за всеми, кто приходил в квартиру, подметили в гостиной, в цилиндре Жуковского, какие-то конверты, пакеты. Для Бенкендорфа этого было достаточно, чтобы заподозрить Жуковского в том, что он украдкой, обманывая доверие царя, выносит из квартиры бумаги покойного. На самом деле это были пакеты с письмами Пушкина к жене, которые она передала Жуковскому. «Само собой разумеется, с понятным раздражением писал Жуковский Бенкендорф, что такие письма мне вверены не могли принадлежать к тем бумагам, кои мне приказано было рассмотреть. Да их, впрочем, и представлять было не нужно. Все они были читаны, в чем меня убедило то, что между ними нашлось именно то, из которого за год перед тем некоторые места были представлены государю-императору и навлекли на Пушкина гнев его величества, потому что в отдельности своей представляли совсем не тот смысл, какой имели в самом письме, в совокупности с целым. Отстранить генерала Дубельта от разбора пушкинских бумаг Жуковский не мог, но Бенкендорфу рыться в них он все-таки не дал. Шеф жандармов хотел, чтобы весь архив поэта был доставлен к нему в жандармское управление, где он мог бы сам его рассмотреть. Жуковский настоял на том, чтобы бумаги были доставлены к нему в его казенную квартиру в Аничковом дворце. Царь сначала принял предложение Жуковского вернуть, не читая, частные письма тем, кто их писал. Но Бенкендорф настоял на своем праве их прочесть, чтобы ничего не было скрыто от наблюдения правительства, бдительность которого должна быть обращена на всевозможные предметы. Отпеть Пушкина тайком оказалось невозможным, но его гроб тайком увезли из Петербурга, точно хоронили преступника. Пушкин заранее купил себе место на кладбище Святогорского монастыря, туда его и отправили. В ночь с 3 на 4 февраля гроб вынесли из подвала, завернули в рогожу, поставили на простую телегу, устланную соломой, и повезли во Псков. Наталья Николаевна осталась дома. Она не была при муже, когда он умирал. Не была и в церкви, на отпевании, может быть, тоже боялась враждебных манифестаций. А скакать за гробом сотни верст по скверным дорогам ей уже было не под силу. Она тяжело переживала обрушившуюся на нее катастрофу. Царь приказал Тургеневу сопровождать тело. В ту зиму Тургенев был в немилости. Это первое царское поручение так его взволновало, что его обычная суетливость перешла все пределы. В нем, как в дядюшке Василия Львовича, было много комического, нелепого. Не до смеха было, а нельзя было воздержаться от смеха, глядя на Тургенева и на сборы его дорожные, писал Вяземский Булгакову 5 февраля 1837 года. Странная погребальная процессия, пугавшая встречных, двинулась. Впереди скакал жандармский полковник, за ним телега с гробом, на которой примостился верный старый Никита, 20 лет служивший Александру Сергеевичу. Шествие замыкала кибитка, в которой сидел Тургенев. Жандарму было приказано мчаться во весь дух, без остановок. На следующий день к вечеру они уже доскакали до Пскова, сделав 400 верст. Вдогонку мертвому Пушкину мчался еще камергер Яхонтов. Ему было приказано объяснить псковскому губернатору волю государя, чтобы воспретил всякое особое изъявление, всякую встречу, одним словом, всякую церемонию, кроме того, что обыкновенно по нашему обряду исполняется при погребении тела дворянина. Этого Яхонтова Тургенев на пути встретил. Он его раньше знал. Напоил чаем, потом обогнал, приехал в Псков раньше его и 4 февраля поспел к губернатору на вечеринку. Яхонтов скор и прислал письмо Мордвинова, помощника Бенкендорф, которое губернатор начал читать вслух, но дошел до высочайшего повеления о невстрече тихо и показал только мне, именно тому, кому казать не должно было. «Сцена хотя бы из комедии», — записал Тургенев в тот же вечер в дневник. Так по-шекспировски сплеталось вокруг гроба поэта трагическое и комическое. Царь и жандармы напрасно тревожились. Ни дорогой, ни в Пскове. Никто и не думал устраивать встречи, изъявлять какие бы то ни было чувства. Только старый дядька Никит Козлов, по словам жандармского полковника, так убивался, что смотреть было больно, как убивался. Привязан был к покойному. Не отходил почти от гроба, не ест, не пьет. 6 февраля рано утром опустили земные останки Пушкина в могилу. Около нее, кроме жандарма и нескольких крепостных, стояли только Тургенев да Никита. 1923-1939 годы. Лондон. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Конец книги. Февраль 1999 года. Звукорежиссер Алла Тополева. Читал Евгений Терновский.